Кончу в аквариум, жители схавают. Не забудь молиться, сказки на ночь. Я твой бог. Укладываю волосы гелем. Не буду читать с листа, насколько я хуёвый. Я не модный, читаю комикс в туалете и мечтаю. Пизжу мамки деньги, бокал летят в стенки. А хотелось, чтобы в твои рейбаны одел очки на зубилом поебалу. Дам бабе по яйцам, ко мне домой на день бахилы. Будем пить виски из фляги. Не забудь, ты мне должен. И чтобы жопа была на целлофане. Эксперименты над телом. А что будет, если я сдохну? Купил ботинки за 8 тысяч. В них упакуй. Ты все сделал, цель жизни. Накопить, купить и сдохнуть. Я шучу, такая хуета, что у спортсмена под смех и падает на асфальт. Она так сильно присела на героин, пришлось идеей украсить асфальт. Ебашит токсины, я ебала слайд. Фирма ООО «Концлагерь» Спон. Влияет плохо, от нас девушки делают аборт. А мы под забором, какие нахуй заботы. Мы у своих матерей недоношены по залету. Ты-то хули тут со своими проблемами ноешь. Схватки начала 90-х. Калики, Курган, цыганский поселок. На серьезных щах ебашь курка. Бля, подъезд, сперма. Милиционеры на сиренах. На сирене боевые полцентнер. Ценим вес, особенно подводный. Ее подводка рассеклась от слез. Ее походку не увидеть по скайпу. Всем модным срезать скальп. И на твой счет могу сказать, что тебе харе без разбора. Хуи сосать, выпусти пар. Настало время терактов, потрачил по ванной, подумал, посрал. Выпил немного, но уже по душам. Попиздим по душам, у нас будет идеально. Уриская ОПГ отжимает земли. Пора отстреливать хипстарей на великах. Зига Ленину нахуй.